Другие случаи, когда руководство вынуждено использовать свое влияние. Наряду с нарушением правил, принятых в компании, существует связанный с этим, но еще более откровенный способ использовать в своих целях все влияния вашего босса. Этот способ имеет прямое отношение к вашему характеру. Точнее, к тем особенностям вашего поведения, которые могут заставить сослуживцев задать себе вопрос: «А могу ли я, собственно, верить этому человеку?» Поговорим о такой черте характера, как скрытность. Как я уже упоминал, в главе, посвященной откровенности, я буду говорить не о явной лжи, а о стремлении что-либо недоговаривать. Такое поведение является гораздо более распространенным, и оно вечно сбивает с толку как сослуживцев, так и начальников. На одном из наших крупных предприятий был один менеджер, который добился весьма хороших результатов, но после нескольких продвижений в начале служебной деятельности случилось так, что его карьера зашла в тупик. Причина была в том, что каждый раз, когда он присутствовал на рассмотрении правомочности деловых операций или на совещаниях по обсуждению предлагаемых сделок, нам приходилось задавать ему уйму вопросов, чтобы выяснить, что же в действительности происходит. Но даже после этого у нас не было уверенности в том, что мы получили все сведения. Мы слышали лишь покашливание и невнятное бормотание, а потом неуверенное «теперь все в порядке» или уклончивое «мы взяли это под контроль». На каждой аттестации сотрудников я спрашивал у его начальника, почему этот парень такой скрытный. «Такой уж у него характер», — слышал я в ответ. «Он неплохой человек, просто он не любит откровенничать». «Что же он скрывает?» — спрашивал я. «Ведь когда он так утаивает сведения, можно подумать, что он просто не говорит правду. И, насколько мне известно, я не единственный, кто испытывает такое чувство». «Да, это так. Других это тоже беспокоит. Но он не лжет, он просто предусмотрителен». «Но мы должны говорить о бизнесе откровенно». «Да, я знаю, что это сбивает с толку. Я снова ему об этом скажу». Так повторялось снова и снова. В конце концов, его босс устал от подобной практики, и вскоре слишком уклончивый в своих ответах менеджер был понижен в должности. Суть состоит в следующем. Не заставляйте вашего начальника вытягивать из вас сведения. Если вы хотите, чтобы особенности вашего характера были вам на пользу и желаете облегчить жизнь своему боссу, будьте откровенны и говорите все как есть. Есть и другой тип поведения, который также принуждает вашего начальника использовать свое влияние, потому что такое поведение действительно отвращает от вас людей. Оно выставляет на показ цели вашей карьеры. Для большинства людей честолюбие является положительным фактором. Это непоколебимое стремление, энергия и оптимизм. Оно подталкивает вперед и вас, и вашу организацию, так что от него все остаются только в выигрыше. В Кевине Шерере этой движущей силы было хоть отбавляй, как, впрочем, и у большинства тех, кто преуспел в жизни. Неутолимая страсть сделать карьеру может приобретать различные формы. Она может проявляться в виде осуждения, оскорбления или дискредитации окружающих людей ради того, чтобы, согласно старой поговорке, показать, чья свеча горит ярче. Эта страсть заставит вас тщательно скрывать свои ошибки или, что еще хуже, пытаться переложить вину на других. Она выхолостит любое совещание, будет превозносить до небес успехи вашей команды и заставит вас постоянно сплетничать о сотрудниках вашего офиса и о происходящих в нем событиях. Она будет рассматривать организационную структуру вашей компании как шахматную доску и заставит каждого наблюдать за передвижением фигур. Если у вас возникла такая проблема, лучше всего подавите в себе эту страсть, боритесь с ней и держитесь от нее подальше. Если вы этого не сделаете, то, когда придет время перейти на более высокую должность, ни у кого на свете не хватит влияния, чтобы спасти вашу карьеру. Ведь очень трудно поддерживать человека, не обращая внимания на ропот возмущенных сослуживцев. Более того, мы только что рассмотрели два важнейших фактора, от которых зависит ваш карьерный рост. Достижение высоких результатов наряду с расширением своих служебных обязанностей и отказ пользоваться влиянием своего начальника. Считается, что есть еще четыре положительных фактора и один отрицательный. Вот положительные факторы. Поддерживайте отношения с подчиненными так же заботливо, как вы поддерживаете отношения с начальником. Обратите на себя внимание тем, что стали одним из первых сторонников крупных проектов или инициатив вашей компании. Ищите себе наставников и радуйтесь тому, что получаете от них массу полезного. И поймите, что наставники далеко не всегда похожи на наставников. Займите позитивную позицию и склоняйте к этому окружающих. А вот отрицательный фактор. Не позволяйте неудачам остановить ваше продвижение вперед. Давайте сначала рассмотрим положительные факторы. Поддержание отношений с подчиненными. В каждой книге советов «Как заниматься бизнесом» сказано, что надо установить контакты с сотрудниками вашей компании и вашего подразделения. Вы узнаете о том, как важно построить отношения с вашим начальником на основе взаимного уважения. Все это замечательные советы, и вам следует принять их во внимание. Однако для того, чтобы продвигаться по служебной лестнице, вам помимо этого надо стремиться проявлять такое же внимание и заботу в отношении своих подчиненных. Легче всего пренебрегать фактором взаимоотношений со своими подчиненными. Вам все время приходится отчитываться перед своим начальником и не забывать о равных вам по статусу, тогда как ваши подчиненные, как правило, просто делают то, что вы им скажете. Но будьте осторожны, потому что из-за взаимоотношений с подчиненными вы можете легко угодить в одну из двух ловушек, которые принесут вред вашей карьере. Первая и гораздо более распространенная опасность грозит вам тогда, когда вы уделяете слишком много времени контактам с вышестоящим руководством. В результате вы отдаляете себя от подчиненных и в конечном счете лишаете себя их поддержки и привязанности. Вторая опасность грозит вам тогда, когда вы, переступив все установленные границы, чрезмерно сближаетесь со своими сотрудниками и в конечном счете становитесь для них скорее приятелем, нежели начальником. Учтите, что вы в любой момент можете угодить в одну из этих ловушек. Налаживая отношения с подчиненными, вы должны поставить себе целью постараться найти золотую середину между этими двумя крайностями. Когда будет рассматриваться вопрос о вашем повышении, лучшее, что смогут сказать о вас подчиненные, это то, что вы были справедливы, проявляли заботу и доказали, что относитесь к ним с любовью. Я это знаю по собственному опыту. В ходе решающего обсуждения вопроса о моем назначении на пост исполнительного директора General Electric я встретил серьезное противодействие со стороны двух влиятельных вице-президентов компании, поддерживающих своих собственных кандидатов. Я и не знал, что мне помогло признание со стороны моих непосредственных подчиненных. Впоследствии я выяснил, что они изо всех сил отстаивали мою кандидатуру, убеждая председателя Реджа Джонса в том, что я был строг, но справедлив, и что я принесу General Electric больше пользы и сделаю это быстрее, чем любой другой из оставшихся кандидатов на этот пост. Не уверен в том, что я всем им нравился. Порой я бывал груб, и мне явно не хватало терпения». Но думаю, что они уважали меня за то, что я уважал их, и начал строить с ними отношения не в тот момент, когда мне это понадобилось, а гораздо раньше. Как обратить на себя внимание? Как я уже сказал, первым и самым лучшим способом достижения этой цели являются результаты вашей работы. Но кроме того, вы можете стать заметной фигурой, если поднимете руку, когда потребуется тот, кто готов возглавить какой-либо серьезный проект или инициативу, в особенности, когда это не сулит особой популярности по исполнению. В General Electric такими проектами была глобализация, которой мы всерьез занялись в 1980-е, и программа 6 Sigma, запущенная в 1995 году. Уэйн Хьюитт является наглядным примером того, что участие в подобных мероприятиях пойдет на пользу вашей карьере. Уэйн был 35-летним менеджером, когда после работы на посту руководителя нашего подразделения Plastic Pacific стал заниматься внедрением программы 6 Sigma в нашу отрасль по производству пластмасс. Используя эту программу, он и его сотрудники резко снизили отклонения, возникшие в процессе производства, и с помощью небольших дополнительных вложений увеличили производственные мощности на 30%.